Елена Григорьева. Кто это?» За окошком ночь стояла, дождик тоненько стучал. Кто-то прыг на одеяло, посопел и поворчал, и притих, и мягкой грелкой на ногах моих лежал. Не фырчал и не вертелся, и совсем мне не мешал. Он всю ночь тепло дарил, он дышал так близко. Утром я его поил молоком из миски.